Сонет 94. Кто может вред нанесть, но все же не вредит, не делает того, о чем лишь говорит, кто, возбудив других, холодным остается и на соблазн не идет, и злу не поддается. В наследство тот берет небесные красы и не кладет даров природы на весы. Он внешности своей хозяин и властитель, тогда как в большинстве всяк лишь ее хранитель. Нам мил цветок полей лишь летнюю порой, хотя он для себя цветет и увядает. Но вот червяк к нему под венчик заползает, и сорный вскоре он становится травой. И лучшему легко в дурное превратиться. И лилия, завяв, навозом становится.